и избавленный от необходимости скитаться вместе с ними в пустыне, я решил на свой страх и риск в одиночку отправиться на поиски Атлантиса. Прихватив несколько канистр воды, я двинулся на северо-восток, где, предположительно, раскинулся мегаполис. В отличие от чудичей, я путешествовал вполне осознанно, сверяя направление по солнцу и стараясь совершать переходы по возможности ночью, чтобы расходовать поменьше воды и сил. И тем не менее, на седьмой день путешествия я заметил, что запасы воды начинают приближаться к концу, а пустыня по-прежнему стелится передо мной без конца и без края. Во всяком случае, растительность и другие характерные признаки ландшафта не предвещали приближения к новой географической зоне. Как-то раз, проведя уже большую часть утра в пути, я остановился, чтобы немного отдохнуть и осмотреть горизонт в поисках хоть какой-то надежды. И тут на глаза мне попалось совершенно ошеломляющее нечто. Это была остановка. Пробыв довольно долго под палящими лучами беспощадного солнца, жгучего мне макушку, с садистским упорством, я не сомневался, что это очередной мираж, но любопытство взяло вверх, и я подошел ближе. Это действительно был знак остановки, надежно врытый в песок пустыни. Если я ничего не перепутал, это была остановка торнадо. Вокруг знака груды были сложены самые разнообразные вещи. Продукты, посуда, сосуды с водой, золото, украшения, дорогие безделушки и пряности. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Остановка торнадо. Самым курьезным феноменом сладкой пустыни считаются остановки торнадо. Они размещены на пути следования торнадо, который, как утверждают, никогда не утихает, ходит всегда одним и тем же маршрутом и зовется в народе вечным торнадо. Некоторые путешественники используют его для скорейшего передвижения по сладкой пустыне, садятся на одной остановке и выходят на другой. Если бы мне сегодня кто-нибудь посоветовал воспользоваться торнадо с целью экономии времени и быстрейшего достижения цели, я бы, не задумываясь, указал ему дорогу прямиком в сумасшедший дом. Но в то время я был слишком молод и находился в той возрастной категории, для которой чем безумнее совет, тем он привлекательнее. Торнадо несется с бешеной скоростью. Лучшего способа, как можно быстрее добраться до края сладкой пустыни, и не найти. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком, вечный торнадо. Вечный торнадо является последним представителем вихревых ураганов, которые движутся по строго определенному маршруту. Маршрут вечного торнадо пролегает от южных областей сладкой пустыни через ее центральную часть до перитонических гор на севере, за которыми раскинулся город Атлантис. Так, значит, торнадо поможет мне не только выбраться из пустыни, но и доставит в Атлантис, что может быть лучше.